Нин был настолько застигнут врасплох внезапной, неожиданной опасностью, что у него даже не было времени, чтобы активировать технику девятироги световой змей, не говоря уже о три головы, шесть рук. Ахахаха, малыш, это все, что у тебя есть, и ты хочешь заставить меня подчиниться? Высокий, худой старик рассмеялся в уродливой манере. Ты бежал довольно быстро, и твои зеркала тоже довольно странные. В противном случае ты потерял бы свою маленькую жизнь. Тебе повезло, что тебе удалось засвидетельствовать мое искусство когтя и выжить, чтобы рассказать об этом всем. Истинный бог ультрарыба. Нин усмехнулся. Отлично. Еще один мощный противник для меня. Противник, тощий старик холодно засмеялся. Ты хочешь использовать меня как способ тренироваться? Хэймэм. Осторожно, ты, возможно, умрешь от этого. Я вернусь. Нин повернулся, превратившись в черный гром, который быстро улетел. Хэймэм. Высокий, худой старик холодно наблюдал, как Нин ушел. После того, как Нин ушел, он наконец нахмурился. У этого надсмотрщика есть красивая бессмертная энергетическая аура, но аура его божественной силы явно слабее моей. Только сейчас я на самом деле не смог убить его одним ударом, и его искусство меча действительно было довольно быстрым, даже быстрее, чем мое искусство когтя. Был ли это меч, который превзошел небесные Дао? Откуда он это узнал? Нин чувствовал себя счастливым всякий раз, когда сталкивался с мощным противником. Он чувствовал, что он постоянно совершенствуется, и что он все больше и больше проникает в искусство меча, оставленное богом мира Северный Покой. Нин продолжил свое путешествие через мир тюрьму, сражаясь с истинными богами. Некоторые истинные боги могли победить Нина, некоторые едва могли ему сопротивляться. Всякий раз, когда Нин сталкивался с такими врагами, он немедленно уходил после короткой битвы. Он вернется к ним позже. Были и некоторые, кто мог полностью подавить Нина в силе. На самом деле были такие, как истинный бог ультрарыба, который мог почти убить Нина. Что касается самых абсолютно чудовищных талантливых истинных богов, которые были сопоставимы со старейшими богами или классом оверлорда отцов Дао в силе, Нин даже не осмелился их трогать. У него не было посланника на нем прямо сейчас. Борьба с таким противником была бы похожа на смерть. Конечно, если бы он решил сосредоточиться на дальних атаках, используя свой уровень Дао отца с его яркой луной и искусством меча, он определенно смог бы соответствовать элите Дао отцов в силе. Но целью Нина здесь было умерить свое искусство меча, поэтому он сосредоточился на ближнем бою, в котором сейчас его слабость. Вжух. Тело истинного бога было разделено пополам и сбито с ног. Вдалеке, две половинки соединились вместе в новое целое. Я проиграл. Еще один истинный бог согнул колено Цзинина. Нин протянул руку, положив ее поверх головы истинного бога. Истинный бог не пытался сопротивляться. Нин быстро перевернул воспоминания этого человека, отбросив все бесполезные, в поисках чего-то, что принесет ему пользу. Хотя ни один из предыдущих сюжетов души не доказал свою плодотворность, Нин никогда не сдавался. До тех пор, пока был даже намек на шанс, он продолжил бы свой путь. Нин внезапно увидел, казалось бы, обычное воспоминание, но оно мгновенно ошеломило его. Затем он радостно улыбнулся. Башня сияния небесного наблюдателя, Нин бормотал про себя. Сокровище вроде этого на самом деле существует? Как чудесно! У королевства Хаоса Пангеи действительно есть гораздо более мощный фундамент, чем у трех царств. Пульс Нина начал ускоряться. Башни небесного наблюдателя были типом сокровищ Хаоса, и тем, в чем Нин отчаянно нуждался сейчас. По правде говоря, промывание души своих побежденных противников, Нин обнаружил немало сокровищ, которые он желал, но ни одно из них не существовало в мире тюрьме. Владелец башни небесного наблюдателя, однако, был заключен в тюрьму прямо здесь, в мире тюрьме. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21, глава 33, книга 21, глава 33. 5 лет спустя. Что Цзинину нужно самому прямо сейчас? Ему отчаянно нужно было больше времени. Его талант был бесспорным. Патриарх Лу и Субхути поддерживали его. Почувствовав так много всего, он стал еще более выдающейся фигурой. Талант бессмертного культиватора не был тем, что было установлено в нем. Он мог меняться и трансформироваться, когда он рос и переживал всевозможные события. Некоторые могут регрессировать, в то время как другие могут парить к небесам и становиться все более ослепительными. Понятно, что Нин был типом, который становился все более ослепительным. Но даже самым чудовищным гением нужно время расти. Сокровища, которые могли бы изменить его скорость, да, они существовали в трех царствах. Например, великий император Ся смог использовать диаграмму яркой луны гор и рек, чтобы изменить поток времени. Но такого рода временные изменения израсходовали огромное количество энергии, хотя магические сокровища помогали ему в этом. Хотя император Ся был чистым Янь истинного бессмертного, он мог только позволить некоторым слабым детям уровня Ваньсин испытать разный ритм времени. Он не мог сделать то же самое для небесных бессмертных. Нин был внеземным богом и истинным бессмертным. Чтобы изменить скорость для него, даже Субхути и Даист Три Непорочности почувствовали бы головную боль, если бы им пришлось придумать такую идею. Если бы мать Нюева все еще была рядом, она бы это сделала. Мать Нюева создала шесть путей реинкарнации. Время течет гораздо быстрее, чем обычно, в районе вокруг моста отчаяния и шести путей реинкарнации. Бесчисленные души текли на это место, но время продолжало течь по всему району в ужасающем темпе, не требуя, чтобы любые бессмертные или демонические боги использовали свою энергию для его поддержания. Это было потому, что шесть путей реинкарнации были сделаны идеально. Они потребляли очень мало энергии, и количество энергии, которое они поглощали из внешнего мира, было более чем достаточно для поддержания себя. Но шесть путей реинкарнации были построением. Башня Сияния Небесного Наблюдателя была волшебным сокровищем. Внутри башни Небесного Наблюдателя время стабильно поддерживалось со скоростью, которая была в 10 раз быстрее, чем у внешнего мира. 10 лет проходили внутри каждого года, который проходил снаружи. Это был чрезвычайно стабильный механизм, и не было необходимости в каких-либо внешних источниках энергии. Сокровище само по себе являлось стабильным временным пространственным измерением. Даже истинные боги, отцы Даа и боги мира могли войти в него, и время все равно будет течь в 10 раз медленнее. К тому же, это волшебное сокровище можно было также использовать для скорости еще больше. Однако, если бы кто-то хотел выйти за пределы базы десятикратной нормальной скорости, нужно было бы использовать некоторую бессмертную энергию. Кроме того, чем более мощный пользователь, тем больше энергии будет использовано в ускорении времени для выращивания. Устойчивое временное сокровище, восхитился Нин. Мой мастер Субхути смог установить полумесяц мира в другой складке временного пространства, но даже он не смог бы создать такое стабильное временное сокровище, как это. Стабильное временное пространство сокровища было слишком сложно сделать. Это было единственное, о котором когда-либо слышал Нин, и это было сокровище хаоса. Больше всего Нину требовалось время. Башня Небесного Наблюдателя могла ускорить время в 10 раз, и если Нин был готов использовать часть своей энергии, он мог бы ускорить время еще быстрее. Самое главное из всего, это сокровище существовало в мире тюрьме. Истинный бог нес ее. Истинный бог Шиюй, Нин нахмурился. Обладателем башни Небесного Наблюдателя был истинный бог Шиюй. Однако этого истинного бога можно назвать самым ужасающим могущественным истинным богом во всем мире тюрьме. Почти все истинные боги и истинные бессмертные, заключенные в тюрьму, знали о нем, но мало кто знал, что у него есть башня Небесного Наблюдателя. Нин промыл душу многих истинных богов и истинных бессмертных, но только теперь он узнал эту информацию, потому что истинный бог, которому Нин только что промыл душу, был одним из подчиненных истинного бога Шиюй. С ним очень трудно справиться. Он явно просто истинный бог, но он когда-то сражался со старшими богами и наследственными бессмертными. Если вы принимаете участие в башне Небесного Наблюдателя, у него есть в общей сложности три сокровища хаоса, размышлял Нин. Старшие боги и наследственные бессмертные. В трех царствах они будут считаться повелителями. Другими словами, он находится на уровне силы, близком к уровню эксперта класса оверлорда. Изнурительные запасы энергии, это тоже не сработает. Он на очень высоком уровне просветления. Он один из крошечных горстей истинных богов и истинных бессмертных в мире тюрьме, который способен набирать энергию из исконного хаоса, размышлял Нин. Нужно было иметь определенную информацию о божественном Дао исконного хаоса, чтобы иметь возможность извлекать из нее энергию, и как только это станет возможным, вам больше не придется беспокоиться о том, что энергия будет израсходована. Все старшие боги и наследственные бессмертные были способны на это, но было всего лишь небольшое количество истинных богов и истинных бессмертных. Истинный бог Шиюй, однако, был, очевидно, одним из них. Что мне делать? Как мне с ним бороться? Нин задумался. Я поставил звездного захватчика Манар в полумесяц мира. Но даже если я вернусь туда, чтобы собрать людей, которые мне нужны для Раху построения, я все равно буду значительно слабее, чем кто-то из уровня властителя. Нин ранее боролся с классом оверлорда. Да, мать рука дьявола, используя только одну руку, смогла победить Нина, когда он командовал посланником. Но, конечно, ее атаки считались чрезвычайно грозными даже среди других классов оверлорда отцов Дао. Что касается истинного бога Шиви, он смог остаться в живых перед лицом нападений старших богов и наследственных бессмертных. С точки зрения силы он, вероятно, был не намного сильнее, чем Нин, когда контролировал посланника. Возможно, когда моя сила меча дойдет до пятого этапа, у меня будет шанс одолеть его, размышлял Нин. Нин продолжал пробиваться сквозь мир тюрьму. Он больше не боролся против истинных богов. Он даже начал действовать против истинных бессмертных. Он постоянно получал информацию о тайнах, стоящих за искусством меча, оставленных богом мира Северный Покой в надежде как можно скорее достичь пятой стадии силы сердца. Однако, несмотря на то, что он медленно улучшался, он все еще чувствовал себя так, как будто он был всего лишь на волосок от достижения этой стадии. Такое чувство было совершенно безумным. Однако Нин мог оставаться довольно спокойным. Он знал, что до тех пор, пока он продолжит продвигаться так, рано или поздно он совершит свой прорыв. Время шло изо дня в день, месяц за месяцем. В трех царствах еще одна великая война за царство происходила сейчас. На этот раз на король зазывал главный мир царства Чжуаньсюэ. Это была вторая война за царство, которая произошла после Желтой императорской войны. По размеру она была значительно меньше Желтой войны императора за царство, но она была еще намного больше, чем многие из войны царств, которые были перед ними, такие как Багровый свет война за царство. На стороне Альянса Нюйвы было в общей сложности более 800 внеземных богов и истинных бессмертных. На стороне Цельных ворот было 600 внеземных богов и истинных бессмертных, а также поддерживающая армия големов. Трудно сказать, кто выиграет эту войну за царство. Да, отец пустоши стоял на стене, глядя вдаль. Одетый в черный королевский бог усмехнулся. Это нормально. Война по своей сути включает в себя и элемент удачи. Все, о чем мы можем попросить, это не больше монстров, таких как Цзинин, появляться из ниоткуда. Исконная эра родила Хауи, а три царства родили Цзинина. Уже достаточно. Если бы Альянс Нюйвы произвел третьего такого монстра, мы должны просто пойти вперед и сдаться. Да, отец Нефрит пустоты покачал головой. Согласен, Хауи поистине страшен. Одетый в черный королевский бог вздохнул. Я никогда ничего не слышал о его точных навыках. Разве он не всегда использовал стрелы в прошлом? Стрельба из лука, дальняя форма боя, а топоры используются в ближнем бою. Разница между ними огромна. Как он мог стать таким могучим с топором? Я слышал, что давно Хауи попытался сделать рубящий удар по божественному османтусному древу лунной звезды. Да, отец Нефрит пустоты усмехнулся. Это дерево османтуса не так легко нарезать. Любой, кто способен нарезать его, вероятно, способен уничтожить всю лунную звезду. Я всегда слышал, что самый старший ученик Субхути провел все свои дни, рубя деревья, как дровосек. Кажется, это было потому, что Хауи никогда не сдавался, чтобы рубить это османтусское дерево. Но я волнуюсь. Да, отец Нефрит пустоты нахмурился. Величайший талант Хауи всегда лежал в его стрелах. Если он настолько силен с топором, насколько сильны его стрелы, в точку, он будет неприятен. Если его навыки стрельбы из лука слишком грозны, когда извергается конец войны, скорее всего только дядя мастера Вервут или демонический лорд смогут выдержать его, вздохнул одетый в черный королевский бог. Верно. Да, отец Нефрит пустоты кивнул, затем снова вздохнул. Хотя верно, что конец войны быстро приближается. Я должен признать, Цзинин – это лишь бит монстра, которым был Хауи. Фактически, он вырос на еще более удивительном уровне скорости. Всего за несколько коротких столетий он освоил искусство меча, которое превосходит небесное Дао. Несравненный, чудовищный меч бессмертия. Если бы ему дали несколько тысяч лет, трудно представить, насколько он станет могущественным. Вероятно, он станет другим Хауи. Одетый в черный королевский бог кивнул. В прошлом он никогда по-настоящему не заботился о Цзинине, но битва при мире охотника и вид Цзинина, столкнувшегося с Дао-матерью рукой дьявола, действительно заставлял королевского бога нервничать. Он должен был признать, потенциал Цзинина был совершенно ужасающим. В пределах мира тюрьмы 17, расположенного внутри каменной стелы, которая была помещена в ущелье этой замороженной звезды в исконный хаос, прошло 5 лет в мгновение ока. Прошло 5 лет с момента его убийства. Нин пришел в этот мир, решив умерить себя в битве, и у него получилось. На вершине красивого пастбища была абсолютно ослепительная святыня, которая, казалось, была вырезана из чистого нефрита. Внутри храма, одетый в белое, юноша сидел в позе лотоса, его глаза были закрыты. Грохот. К этому месту начала течь волна силы, рожденная от сущности меча и расположенная в самых глубоких углублениях исконного хаоса. Неописуемо тайная и глубокая аура начала вихляться в районе вокруг Нина, страшная аура, останавливающая сердце, которая принадлежала сущности меча. Медленно, само тело Нина стало излучать ослепительный, окрашенный в радугу свет меча. Казалось, что Нин сам превратился в ужасающий меч. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21, глава 34. Книга 21, глава 34. Пятый этап силы меча. Глаза Цзинина были закрыты. Многие идеи, которые он приобрел в мече, постоянно сливались. Это было похоже на туман. Наконец, туман полностью конденсировался в семя, окруженное слабой аурой ки меча. Это зерно ки меча было полной кристаллизацией всех представлений Нина о сущности меча. Это было то, что он мог почувствовать в своем сердце. Это было не то, что можно было увидеть. Это было то, что можно было почувствовать только сердцем. Это медовое семя было посажено в сердце Нина. Фух. Нин сделал мягкий вдох, затем открыл глаза. Святилище нефрита снова стало тихим и спокойным. Окрашенный в цвета радуги меч, окружающий Нина, тоже исчез, а Нин теперь выглядел как обычно. Тем не менее, его глаза тускло сияли с резкостью, которая вызывала страх в сердцах других. Когда ваши мысли о мечте превратятся в семя, оно, естественно, обретет собственную душу, тихо пробормотал Нин. Благодаря руководству бога мира Северный покой Нин точно знал, каким будет путь меч бессмертия. Пятый этап силы меча, бог меча. Когда проникновение в суть меча достигло чрезвычайно высокого уровня, после того, как кто-то сломал последнее узкое место, естественно сформировалось семя Дао. Семена растений должны прорастать прежде, чем они смогут вырасти, и то же самое верно для этого Дао семени, которое, естественно, имело ауру истинной сущности меча. Фактически, каждый удар Нина теперь будет содержать огромную силу меча пятой стадии, которая была ослепительным, окрашенным в радугу светом, который его окружал раньше. Я, наконец, дошел до пятого этапа. Нин протянул свой средний палец, проталкивая его вперед, когда он достал меч. Грохот. Мгновенно, окрашенный в радугу свет меча вышел из его пальца и закрутился вокруг него. Радужный свет меча была несравнимо проворным, наполненным трансцендентной аурой остроты. Казалось, что он может прорезать все так же легко, как гнилой лес. Это было совершенно непоколебимо и нерушимо. Это был меч. Неудивительно, что трудно достичь пятой стадии силы меча. Если бы не 9 печатей хаоса, помощь всех тех истинных богов и истинных бессмертных спарринг-партнеров, я даже не могу представить, сколько времени мне понадобилось бы, чтобы прорваться. После совершения прорыва он действительно почувствовал и понял, насколько различна эта эпоха бога меча. В этот момент Нин понял, что путь меча был намного длиннее, чем он себе представлял. Даже бог мира Северный покой был просто путешественником на этом пути. Хорошо, чем мощнее путь, тем лучше. Если бы у него был предел, было бы скучно. Нин поднялся на ноги, вышел из храма нефрита и уставился на каменный меч снаружи. Я едва достиг стадии меча. Мне нужно тщательно стабилизировать себя на этом новом уровне силы. Затем я еще раз задумаюсь о тех мечах, которые бог мира Северный покой оставил позади, чтобы включить их в мою яркую луну. Нину мгновенно стало намного легче медитировать на камне меча Стеллы. Многие вещи, которые ранее озадачивали его, стали ясными, и его понимание меча продолжало расти. Он слил все эти идеи в свою собственную яркую луну искусства меча. Яркая луна искусства меча содержала все представления Нина о мечте, и он вдохнул его всем, что знал. Этот сеанс медитации закончился в течение 3 месяцев. Вжух. Нин владел мечом в руках, аккуратно крутя его вокруг. Радуга света меча стекала по его поверхности, заставляя ее казаться такой сказочной, что казалось, что это была серия иллюзий, которую трудно понять с ясностью. Это была новая бестеневая позиция, яркая луна искусства меча. «Мне будет трудно улучшить все за короткое время», – размышлял Нин. «Истинный бог Шиюй обладает башней сияния небесного наблюдателя. Несмотря ни на что, я должен приобрести это сокровище, учитывая достаточное время. Я смогу стать еще более мощным. Однако прежде чем сражаться с ним, я должен сначала использовать других экспертов, чтобы еще больше умерить свое искусство меча. Искусство меча можно было только по-настоящему усовершенствовать посредством боя, через испытание битвой. Если бы человек полностью сосредоточился на медитации, возможно, можно было бы достичь высокого уровня проницательности, но его фактическая боевая способность была бы ошибочной. Кого я должен выбрать, чтобы проверить свой меч? Нин вдруг улыбнулся. Его видимый старик сидел в позе лотоса на пустынных лугах. Он внезапно поднял голову, взглянув на одетого в белое юношу, который только что появился в небесах далеко над ним. Одетый в белое юноша подбежал к нему. Надсмотрщик, тощий старик, показал намек на усмешку. Он действительно решился вернуться сюда? Вжух. Одетый в белое юноша приземлился всего в нескольких сотнях метров от тощего старика. Теперь он находился в глубине ограничительного построения, и тощий старик мог атаковать его в любое время. Давно не виделись. Нин посмотрел на него. Прошло всего 5 лет. У меня едва хватило времени, чтобы закрыть глаза, но ты вернулся. Тощий старик покачал головой. Твоя бессмертная энергия поистине поразительна, и ты сможешь противостоять моей силе, если бы ты контролировал магию сокровищ, чтобы сражаться издалека. Ты бы не смог ничего сделать мне, но мне было бы сложно убить тебя. Думаю, тебе следует уйти. Я не хочу больше терять свою божественную силу. Этот старик был истинным богом ультрарыбой. Тот, кто почти убил Нина 5 лет назад. Вжух, вжух. В руках Нина появилась пара мечей. Лицо тощего старика изменилось. Он ухмыльнулся. Ты хочешь снова сразиться со мной в ближнем бою? Да. Как только слова Нина вышли, он сразу же бросился вперед. Тонкий старик мгновенно разгневался. В конце концов, он был заключенным, и поэтому он очень щадил использование энергии. Каждый раз, когда он расходовал немного энергии, его жизнь в мире тюрьме соответственно снижалась. Он мог сказать, что этот надсмотрщик был бы достаточно мощным в управлении магией сокровищ, и поэтому он действительно даже не хотел сражаться. Однако этот надсмотрщик был настолько дико высокомерен, что снова навязался ему в ближнем бою. Поскольку он хочет умереть, я пошлю его на путь к забвению. Хотя старик мог догадаться, что надсмотрщик, вероятно, сделал какой-то прорыв, он почувствовал, что прорыв не может быть значительным. Прошло всего 5 лет. Насколько большой прорыв может быть? Бум, бум. Они начали сталкиваться друг с другом. Это все, что у тебя есть. Как ты смеешь возвращаться? Проревел худой старик. Их две тени мерцали так же быстро, как молнии, так как свет меча столкнулся со светом когтя. Ты действительно немного улучшился, но это бесполезно. Хотя твой меч быстрый, твоя сила слишком слаба. Если бы ты стал истинным богом, у тебя мог бы быть шанс избить меня, но пока, ты далек от этого уровня. Тонкий старик нападал на Нина своими словами и своими атаками, но он не мог победить Нина. Нин был очень спокоен. Он полностью подавил и отозвал свой свет меча. Его сила была просто слишком велика. Он мог бы легко победить своего врага, что не было его результатом. Он пришел сюда, чтобы еще больше умерить свое искусство меча, позволяя ему расти и совершенствоваться. Естественно, Нин решил подавить свою радугу свет меча, полностью полагаясь на тонкости яркой луны искусства меча и его божественную силу как полушагового истинного бога для борьбы с этим противником. Несмотря на то, что он не использовал радугу свет меча, его яркая луна искусства меча теперь была гораздо более глубоким, чем раньше, и поэтому он смог противостоять этому врагу. Ломать, ломать, ломать. Тощий старик сражался с совершенно диким настроем, а его сила бездны 5-й стадии была необычайно мощной, но он никак не мог побороть искусство меча Нина. Его меч слишком быстрый, быстрее границ небесных Дао. Он стал еще более загадочным и непредсказуемым, чем раньше, и его техники стали еще более искусными. Хотя я достиг немалых вершин, я на самом деле не могу победить его. Тощий старик взбесился. Если это будет продолжаться, моя божественная сила скоро будет истощена. Хотя у меня есть бессмертная энергия, Я просто второй Цзиньдань, как рефайнерки. Я буду намного слабее в ближнем бою, чем сейчас. Они продолжали яростно сражаться. С течением времени старик становился все более безумным. Пришло время. Нин больше не мог видеть ничего нового в искусстве когтя старика, что сделало этот бой бессмысленным для него. Меч северной тьмы в его руках мгновенно вспыхнул цветами радуги. «Бог меча?» – спросил шокированный старик. Меч Нина, покрытый слоем радуги, мгновенно увеличился в силе, став еще более мощным, чем искусство когтя старика. Хлест. Свет меча вспыхнул, отбросив когти старика и пронзив его тело одной призрачной дугой. Тело старика развалилось на две части, а затем быстро восстановилось. Старик уставился на Нина. «Истинный бог ультрарыба, вы готовы подчиниться?» Нин посмотрел на него. Истинный бог ультрарыба долго смотрел на него, потом опустил голову. «Я подчиняюсь». Истинный бог ультрарыба никогда не был высокомерным, гордым типом, поскольку у него был весьма обычный статус в королевстве Хаоса Пангея. Только благодаря тому, что он был заключен в тюрьму в течение очень длительного периода времени, ему удалось прорваться и достичь пятой стадии силы бездны, в результате чего его сила резко увеличилась. Однако он уже давно привык склонять голову перед большими силами. Он привык подчиняться. «Я победил истинного бога, достигшего пятой стадии силы бездны». Лицо Нина было спокойным, но он почувствовал большое волнение в своем сердце. Это была настоящая сила элиты Даа Отцов. Он не использовал никаких образований и не использовал посланника. Он просто использовал свои собственные навыки ближнего боя, чтобы победить своего противника. Термин «бог меча» сам по себе определял группу совершенно ужасающих фигур. Бывший убийца номер один цельных ворот, покойный отец меча «Темный свет», также достиг пятой стадии силы меча, вызывающий благоговение знаменитый Даа отец Фу Цзюй, который был богом мира северный покой, также достиг пятой стадии силы меча. И вот теперь Цзинин достиг пятой стадии силы меча, и он также овладел искусством меча пять сокровищ. Пятая стадия силы меча, в сочетании с техникой, которая превзошла пределы небесных Даа, это было, несомненно, самое страшное и могучее искусство меча, существовавшие в трех царствах. Его искусство меча стало еще более страшным, чем у отца меча «Темный свет». Если нынешний Цзинин снова попал бы в засаду, как это было несколько лет назад, он смог бы заблокировать атаку нападающего отца меча «Темный свет». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 35. Книга 21. Глава 35. Истинный бог Шиюи. Хотя я стал намного сильнее, по сравнению с лидерами буддизма и даизма, мне все еще не хватает силы. Война конца идет. Чем мощнее я стану, тем лучше. Башня сияния небесного наблюдателя. Мне нужно ее получить. Хотя Цзинин отчаянно желал получить этого сокровища, он сначала тщательно размышлял о том, что он получил от своей битвы с истинным богом ультрарыбой, переосмысливал то, что произошло в этой битве. Через три дня после его битвы против истинного бога ультрарыбы Нин, наконец, отправился в регион истинного бога Шиюи. Красивое горное ущелье было устелено цветами и травами. Человек с серебряными волосами прогуливался здесь, ухаживая за цветами. Вжух! Змей черного грома летел к нему издалека, мгновенно оказавшись в воздухе над ним. Человек с серебряными волосами поднял голову, взглянув на него. Он увидел одетого в белое юношу, спускающегося к нему с небес. «Значит, вы новый надсмотрщик?» Мужчина с серебряными волосами озадаченно посмотрел на Нина. «Истинный бог Шиюи, вам на самом деле хватает энергии и ума, чтобы быть садовником?» Нин сказал. «Почти вся исконная энергия хаоса в этом мире тюрьме перегоняется в нектар хаоса. Все старшие боги, наследственные бессмертные и высшие истинные боги и истинные бессмертные делают все возможное, чтобы поглотить энергию из остатков исконного хаоса. У вас есть доступ лишь к небольшому его количеству, и все же вы используете его, чтобы заботиться об этих цветах». Окружающая среда в мире тюрьме была довольно суровой и мрачной. Это был мир вечных сумерек. Но здесь, в ущелье истинного бога Шиюя, повсюду были ароматные цветы. Этот район полностью отличался от региона за пределами ограниченного строя в 1000 километров, удерживавшего его здесь. Очевидно, именно истинный бог Шиюи заботился об этих цветах. Если мои догадки верны, старшие боги и наследственные бессмертные используют энергию, которую они поглощают из исконного хаоса, чтобы поддерживать свой мир сокровища поместья. Их мир сокровища поместья содержит внутри многих живых существ, и поэтому наследственные бессмертные и старшие боги отправляют свои умы и их воплощения в эти миры, бродят по ним и переживают превратности жизни. Истинный бог Шию мягко рассмеялся. Но это поведение слабака. Нин был поражен. Теперь, когда они были заключены в тюрьму, они потеряли всю свою мотивацию и силу воли. Все, что их интересует, это наслаждаться жизнью. Истинный бог Шиюй холодно засмеялся. Их действия не совсем ошибочны. Нин покачал головой. Они были заключены в тюрьму в течение многих лет. Сколько из них могли бы так долго терпеть одиночество? Если они не могут вынести этого, почему бы им не пойти и не насладиться жизнью в другом мире? Слабаки. Истинный бог Шиюй рассмеялся. Они полностью отказались от этого места. Ой, а вы не сдались? Нин посмотрел на него. Я никогда не сдавался. Я тренирую силу бесконечности и силу Тайцзи. Мне нужно всего лишь прорваться к шестой стадии в одной из них, и я смогу сломать эти оковы. На самом деле, я смогу разрушить весь этот мир тюрьму, когда верну свою свободу. Истинный бог Шиюй не пытался скрывать этого. Все бессмертные и демонические боги, заключенные здесь, а также старшие боги и наследственные бессмертные, надеялись совершить критический прорыв и разрушить свои оковы, а затем разбить мир тюрьму и уйти. Если бы вы достигли шестой стадии, вы были бы на уровне мира по своей силе. Нин кивнул. Это действительно было бы возможно. Но, вы были заключены в тюрьме очень долгое время. Почти 5 циклов хаоса. Истинный бог Шиюй кивнул, глядя на Нина. Я знаю, что вы собираетесь сказать. Вы скажете, что если человек не смог пробиться к уровню мира в течение 1 цикла хаоса, ему никогда не удастся сделать этот прорыв. Я прав? Нин посмотрел на него. Это было общеизвестным фактом. Изучив много воспоминаний о пленных Пангеи, он многому научился. Нин также приобрел много фрагментов общих знаний из информации, предоставленной ему богом мира Северный Покой. Если человек не смог достичь уровня мира в течение 1 цикла хаоса, ему будет практически невозможно добиться этого успеха за всю оставшуюся жизнь. Но в жизни нет абсолютных законов. Всегда есть шанс. Истинный бог Шиюй стиснул зубы, глядя на Нина. Нин кивнул. Это правда. Абсолютных законов действительно не существовало. Например, возможно, кто-то не совершил этот прорыв, потому что его техники совершенствования были слишком бедны или потому, что у него не было хорошего учителя. Он мог потратить несколько циклов хаоса на кропотливую работу, чтобы стать простым старшим богом. Однако, как только он получит подробную информацию о высококлассной технике совершенствования или руководства от эксперта уровня мира, он сможет быстро прорваться к следующему этапу и стать самим богом мира. Или, например, старший бог или наследственный бессмертный мог столкнуться с неожиданным событием, которое позволило ему сделать прорыв. Короче, всегда был шанс на удачный ход судьбы. Ни одна из главных держав трех царств не имела доступа к действительно первоклассным культивационным техникам, и никто из них не воспитывался особенно сильными фигурами. Хорошим примером был Хауи. Хотя он прожил не более, чем 1 цикл хаоса, он кропотливо обучался и развил свою технику силы сердца, а также усовершенствовал свои техники стрельбы из лука. Если бы ему дали действительно высококлассную технику или руководство от Небесного Большого Дворца, вполне возможно, он прорвался бы и стал богом мира к настоящему времени. Здесь, в мире тюрьме, истинный бог Шиюй не имеет никого, кто мог бы обеспечить ему опеку, и у него не может быть удачных встреч. Так было почти 5 циклов хаоса, но он все еще хочет достичь уровня мира, это практически невозможно. Нин не мог не вздохнуть про себя. Я пришел сюда только по одной причине. Нин посмотрел на него. Говорите. Истинный бог Шиюй спокойно посмотрел на Нина. Он вообще не обращал внимания на этого надсмотрщика. Ваша башня сияния небесного наблюдателя, сказал Нин. Лицо истинного бога Шиюя изменилось. Он уставился на Нина, потом рассмеялся. Вы действительно знаете о башне небесного наблюдателя? Да, вы хотите, чтобы я отдал вам сокровище хаоса? Вам, простому надсмотрщику, ваша единственная задача – следить за этим миром тюрьмой. Вы должны просто пойти к черту и перестать меня беспокоить. Ему не хотелось даже тратить слов на Нина. Как он мог передать кому-то такое драгоценное сокровище? Если это так, у меня не будет выбора, кроме как сразиться с вами. В руках Нина появилась пара мечей. Вы на самом деле осмелились напасть на меня? Истинный бог Шиюй был в шоке. Вы не принадлежите Пангее. Королевство Хаоса Пангея в качестве надсмотрщиков обычно посылало небесных бессмертных с первейшими уровнями Цзиньданя. Как небесный бессмертный мог осмелиться напасть на него? Пангея была уничтожена. Нин держал в руках свои мечи. Этот мир тюрьма теперь под моим контролем, и вы мой заключенный. Я не хочу вас убивать, но вы отдадите мне башню небесного наблюдателя. Размечтался. Голос истинного бога Шиюя застыл. Тогда нам придется сразиться. Вжух. Слова Нина все еще эхом отдавались в ущелье, но его полоса света меча со скоростью молнии уже дошла до истинного бога Шиюя. Это была самая быстрая позиция искусства меча яркой луны Нина, стойка капли крови. Какой быстрый меч! Истинный бог Шиюй был потрясен, он больше не смел вести себя нахально, и он тоже достал пару коротких дубинок. Их рукоятки светились золотым светом, а головы дубинок имели треугольную форму, которая казалась невероятно острой. Ляск. Двойники истинного бога Шиюя проявили слабый очерк диаграммы огромного тайцзи перед ним, блокируя атаки меча Нина. Сделав это, он внезапно развернул свои дубинки, превратив диаграмму тайцзи в шар черного света и отправив его к Нину с бешеной мощью. Бум! Свет меча Нина превратился в пару черных дыр, поскольку он использовал позицию единого сердца для отражения атаки. Он ощутил несравненно дикий и странный всплеск энергии, и это сбило его с ног. Какая огромная сила! Нин приземлился на землю, ошеломленный. Он сразу понял, что истинный бог Шиюй должен был тренироваться в какой-то особой божественной способности, которая была сродни звездной руке Нина, в способности, которая позволяла ему резко увеличить свою силу. На самом деле, возможно, его божественная способность была еще более мощной, чем звездная рука. Иначе двойные дубинки никак не смогли бы произвести такую огромную силу. Стоящий вдалеке истинный бог Шиюй тоже торжественно смотрел на Нина. Он смотрел на него, не осмеливаясь быть самоуверенным. Он тихо сказал: «Какой быстрый меч! Он превзошел пределы небесных Дао. Жаль, что он вам не поможет». Неужели? Тело Нина мгновенно размылось. Затем из него выросли еще две головы и еще четыре руки, позволив ему использовать в общей сложности шесть мечей. Хэймэм. В ответ истинный бог Шиюй проявил свои шесть рук. Теперь он обладал шестью дубинами, но у четырех из них были заметно более слабые ауры, чем у двух оригинальных. Они двое снова столкнулись друг с другом в полную силу. Когда это произошло, истинный бог Шиюй почувствовал себя еще более шокированным, потому что на этот раз Нин последовательно использовал стойку капли крови, бестеневую позицию и стойку разрушителя небес. Самой опасной атакой для истинного бога Шиюя была бестеневая позиция, так как она была быстрой и невероятно непредсказуемой, что затрудняло ее блокировку. Все шесть мечей работали вместе гармонично, запуская три могущественных меча в серии нападений берсерка. Хотя божественная способность истинного бога Шиюя была грозной, ему все же пришлось бороться очень осторожно. Они продолжали сражаться довольно долгое время. Бум, бум, бум. Цветы и трава в районе ущелья давно были стерты в пыль, но истинный бог Шиюй не мог сейчас беспокоиться о них. Хотя он потратил немало времени на эти цветы, они были не более чем способом скрасить ему одиночество в его сердце. Он не хотел тратить энергию, необходимую для поддержания целого мира, поэтому он использовал сравнительно меньшее количество энергии для поддержания сада. Это бесполезно. Ваше искусство меча действительно мощное. На самом деле, я признаю, что оно чрезвычайно сильное. Я бродил по королевству Хаоса Пангея в течение многих лет, и я встретил больше истинных богов и истинных бессмертных, чем мог представить себе. Однако я не видел никого с искусством меча, кто мог бы сравниться с вами. Бог меча на стадии искусства меча, которые быстрее границ небесных Дао, и все же ваше божественное тело слишком слабое, а ваши божественные способности слишком заурядны. Голос истинного бога Шиюя эхом отдавался в ущелье. Вжух, вжух. Оба столкнулись еще раз, и оба были сбиты с ног. Нин остановился. Глядя на истинного бога Шиюя, он сказал тихим голосом: «Кажется, мне все равно придется полагаться на дальние атаки». Дальние атаки? Истинный бог Шиюй был ошеломлен. 36 мечей небес внезапно появились вокруг Нина, и через них начал течь огромный поток энергии уровня Дао Отца. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21, глава 36, книга 21, глава 36. Два метода. Мечи были наполнены энергией Цзи Нина уровня Дао Отца, заставляя каждый из них излучать ауры ослепляющей силы. Это привело к тому, что лицо истинного бога Шиюя изменилось, и он стал еще более торжественным. Кажется, что способности надсмотрщика как рефайнера ки даже выше, чем его способности в ближнем бою. Вперед, далеко в воздухе Цзинин махнул пальцем. Вжух, вжух, вжух. Мечи небес мгновенно взлетели, как полосы света, ударяя в истинного бога Шиюя со всех сторон. Они двигались не так быстро, даже не превзойдя пределов небесных дао. Их скорость была чем-то, с чем истинный бог Шиюй мог справиться. Однако, как только 36 мечей небес приблизились к истинному богу Шиюю, они внезапно ускорились за пределы небесных дао. Каждый из них передвигался таинственным образом, так как все они использовали бестеневую позицию искусства меча Яркой Луны. В искусстве меча Яркой Луны, которое создал Нин, было в общей сложности 5 позиций, каждая из которых имела свою волю и намерение. Нин разработал для них неограниченный потенциал. Пока Нин сам мог становиться сильнее, они могли продолжать совершенствоваться. Свист, свист, свист. Истинный бог Шиюй был в треугольной, шестирукой форме, и 6 дубин в его руках метались в полосах света. Истинный бог Шиюй, казалось, стал огромной диаграммой Тайцзи, способной отражать все нападения. Нин нахмурился. Его дальние атаки были несколько более мощными, чем атаки ближнего боя, но он все еще не мог повергнуть своего врага. «Я отказываюсь верить, что вы можете продолжать блокировать мои атаки». Управляемые техникой силы сердца Нина, 36 мечей небес атаковали еще более неистово, показывая всевозможные ослепительные тайные искусства меча. Когда они ударяли в унисон, они, казалось, охватывали все виды искусства меча, но истинный бог Шиюй полностью сосредоточился на обороне, его 6 дубинок образовали просто безупречную, неприступную защиту. Ха-ха-ха. Истинный бог Шиюй продолжал блокировать атаки, ревя от смеха. Надсмотрщик, вы слышали? Раньше я несколько раз сражался со старшими богами и наследственными бессмертными, но они ничего не смогли со мной сделать. По сравнению с ними вы еще слабее. Когда мы впервые начали сражаться, ваше искусство меча действительно внушило мне страх. Хах, но хотя ваш меч довольно быстрый, он все еще находится в пределах того, что я могу победить. Даже если бы я просто использовал 2 оружия, я мог бы защититься от вас, не говоря уже о том, чтобы использовать 6. Когда истинный бог Шиюй говорил это, он фактически убрал 4 его руки, вернувшись к своему нормальному виду, держа всего 2 дубинки. 2 дубинки работали вместе по-настоящему безупречно, как и Ниян. Его защита была полностью непроницаемой, и слабый образ огромной диаграммы Тайцзи полностью покрывал его. У Нина был напряженный взгляд на его лице. «Как так? Я был очень осторожен, когда мы только начали сражаться. Но теперь, я вижу, что вы еще не достигли уровня силы, сопоставимого со старшими богами или наследственными бессмертными. Если я просто сосредоточусь на защите, мне даже не нужно будет использовать мою полную силу». Истинный бог Шиюй спокойно сказал: «Мне вообще не нужно использовать какие-либо божественные способности. Мы можем просто так вести борьбу, и я буду продолжать поглощать энергию из исконного хаоса. Я могу сражаться так долго, очень долго». Нин тоже это знал. Если бы он смог заставить человека использовать божественные способности, человек не смог бы продержаться слишком долго. Нин мог бы использовать свои дальние атаки и духовные техники, чтобы постепенно вымотать человека, но теперь, казалось, защита истинного бога Шиюя была совершенно непоколебима. Если бы он не атаковал и вместо этого сосредоточился исключительно на защите, он мог бы защищаться от атак Нина, не используя никаких божественных способностей вообще. Старшие боги и наследственные бессмертные имеют лучшие способности, чем вы, и обладают гораздо большей силой. Истинный бог Шиюй спокойно сказал: «Но моя сила Тайцзи и сила бесконечности достигли 5-й стадии, и я объединил их в идеальное целое. Я могу выдержать атаки старших богов и наследственных бессмертных и спокойно убежать при этом. А вы далеки от этого. Старшие боги имели божественные тела, которые были намного мощнее, чем тела истинных богов. Только их тела позволяли им приблизиться к силе эксперта класса Оверлорда. Наследственные бессмертные с первыми уровнями Цзиньдань были намного мощнее, чем отцы Дао 3 царств. Они были эквивалентны старшим богам, и самый слабый из них был близок к уровню повелителя. Уровень повелителя. Это была четкая разделительная линия в трех царствах. Быть на уровне повелителя означало достигнуть величайшего уровня силы. Старшие боги обычно рождались на этом уровне силы, примером чему была мать Нюева. Она также родилась с мастерством на уровне божественного дао жизни. Затем она овладела небесными дао инь-янь, а затем небесными дао пяти элементов металла, леса, воды, огня и земли. Это позволило ей даже среди старших богов находиться на абсолютном пике по силе. Вот почему мать Нюева была номером один в исконной эре, превосходя других старших богов и лидеров даизма и буддизма. В цельных воротах единственным, кто был сравним с ней, был лорд демонического сердца. Хотя да, мать рука дьявола смогла сразиться с матерью Нюева один на один, это была просто короткая схватка. Она все же была значительно слабее матери Нюева. Лорд всех демонов был также рожден старшим богом, но его навыки бегства были выше, чем у бога мира. Из этого можно понять, насколько он был ужасен. Истинный бог Шиюи, в свою очередь, смог избежать лап ряда старших богов и наследственных бессмертных. Из этого можно было понять, насколько его слияние силы Тайцзи и силы бесконечности было мощным. И, конечно же, истинный бог Шиюи имел другие божественные способности, которые могли позволить ему высвободить невероятно мощную силу. Когда это сочеталось с его силой Тайцзи и силой бесконечности, он мог короткое время выдерживать атаки даже старших богов и наследственных бессмертных. Хэймэм. Нин кратковременно напал на него яростно, а затем неохотно остановился. Кажется, что, хотя я могу подавить его силой и заставить его сосредоточиться на защите, я все еще просто близок к уровню повелителя. Истинный бог Шиюи специализируется на обороне. Нанести ему вред будет очень сложно. Нин задумался. Но мне нужно как можно быстрее получить башню сияния небесного наблюдателя. Если пройдет слишком много времени, может начаться война конца. Тогда получение башни небесного наблюдателя будет бессмысленным. Он отчаянно нуждался в башне потому, что война конца скоро начнется. Чтобы стать намного мощнее за короткий промежуток времени, Нин задумался. Есть два метода. Первый метод – стать истинным богом. Как только я стану истинным богом, учитывая силу 18 тау демонических богов и техники одного истинного тела, я по существу сделаю половину шагов царства силы старшего бога. Хотя я все равно буду физически слабее, чем настоящие старшие боги, мое искусство меча станет не слабее, чем у обычного старшего бога. К тому времени я должен буду оказаться на уровне повелителя по силе. Хотя истинный бог Шиюи смог защититься от старших богов и наследственных бессмертных, это было только в течение короткого периода времени, прежде чем он смог убежать. Он заперт здесь, в мире тюрьме, и никуда не убежит. Если мы действительно должны будем вступить в бой, как только я наберу силу, то он определенно проиграет. Но, на самом деле стать истинным богом, Нин нахмурился. С технической точки зрения, он давно должен был уже выполнить все необходимые требования для прорыва, чтобы стать истинным богом. Первое требование состояло в том, чтобы иметь совершенное божественное тело, и его тело давно достигло этого уровня. Второе требование – овладеть великим дао, и Нин уже освоил три из них. Великое дао молнии, великое дао падения воды и меч великого дао. Согласно одинокому богу мира, мне нужно найти искру вдохновения в бесконечном одиночестве. Как только я найду ее, я смогу сделать свой прорыв. Это звучит невероятно непрозрачно и загадочно. Ух, самое главное, что нужно для одинокого бога мира – время. Мне больше всего не хватает времени. Нин покачал головой. Ключевая часть обучения в этой технике заключалась в слове «одиночество». Как только кто-то на самом деле начинал культивировать ее, нужно было сидеть на месте, не двигаясь вообще, как одинокое увядшее дерево. Только тогда можно было бы найти необходимую искру понимания. Эта техника обычно требовала много времени. Второй способ – использовать фиолетовую жемчужину, размышлял Нин. Фиолетовая жемчужина была самым важным оружием, принадлежащим богу мира Северный Покой, и она достаточно мощная, что заставляет бессмертных Хаоса и богов мира сходить с ума по ней. Согласно тому, что сказал бог мира Северный Покой, до тех пор, пока я могу восстановить хотя бы поверхностный слой оружия, его сила будет значительно превосходить силу любого сокровища Хаоса. Если я смогу использовать это оружие, моя сила также резко возрастет. Для сравнения, мои шансы на своевременный ремонт фиолетовой жемчужины, вероятно, выше. Нин кивнул себе. Он уже восстановил поверхность фиолетовой жемчужины примерно на 20%. Теперь он достиг пятой стадии силы меча. Хотя он не смог победить истинного бога Шиюя, Шиюй был известен как один из самых могущественных и самых неприятных богов всего мира тюрьмы. С остальными истинными богами должно быть гораздо легче справиться. Он может победить их всех, забрав их сокровища, а затем использовать их для ремонта поверхностного слоя фиолетовой жемчужины. Тогда начнем. Немного поразмыслив, Нин вылетел из ущелья в виде змея черного грома, исчезнув на горизонте. Истинный бог Шиюй смотрел, как Нин улетал, холодным взглядом. Он хочет взять мои сокровища, у меня есть три сокровища хаоса. Если бы у меня не было нескольких трюков в рукавах, другие давно забрали бы мои сокровища. Ух, если бы не тот факт, что меня посадили в тюрьму, откуда некуда бежать. Помимо того, что он умел защищаться, он также умел убегать, но, увы, теперь он был скован и не мог бежать. Что касается Нина, он начал активно действовать против истинных богов и истинных бессмертных мира тюрьмы. Здесь было намного меньше истинных богов и истинных бессмертных, чем внеземных богов и небесных бессмертных. Таким образом, Нин ценил каждого из них. После каждой битвы он тщательно размышлял о любых новых прозрениях, которые, по его мнению, он приобрел, чтобы получить максимальную пользу от этих битв. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21, глава 37. Книга 21, глава 37. Расцвет кровавого лотоса. Некоторые истинные боги и истинные бессмертные были намного слабее Цзинина. У них была только сила обычного Даа Отца, и поэтому Цзинин смог легко победить их. Он даже не получил много новых идей от борьбы с ними, но после каждой битвы он проводил несколько часов в медитации. После сражения с более могущественными или теми, у кого были особые способности, Нин мог провести 7 или 8 дней, тщательно размышляя о своей битве. Через 12 месяцев после того, как Нин начал свой путь через мир тюрьму, он оказался в регионе, заполненном темным туманом, где содержался в плену истинный бессмертный. Бум, бум, бум. Звуки мощной битвы доносились из тумана, заставив туман разойтись в разные стороны. В тумане. Вперед. Казалось, что ярость фиолетовоглазой женщины, указывающей на Нина, заставила небо, наполненное черным светом, стрелять в него. Нин держал в руках свои двойные мечи, медленно ступая в воздухе и продвигаясь вперед. Он не спешил атаковать своего противника. Он просто медленно продвигался по воздуху, дав своему противнику достаточно времени, чтобы напасть на него. Хотя сбор достаточного количества сокровищ для ремонта фиолетовой жемчужины был важен для Нина, его мастерство и сила были его истинным фундаментом. Он серьезно относился к каждой битве против этих истинных богов и истинных бессмертных. Вжух, вжух, вжух. Свет Нина менялся непредсказуемым образом. Он даже использовал свою атакующую бестеневую позицию, чтобы защититься от всех нападений противника. Из этого можно было понять, насколько трансцендентным стало его искусство меча и насколько он превосходил своего противника. «Это твоя последняя атака?» Нин продолжал идти вперед, когда говорил эти слова. Лицо женщины с фиолетовыми глазами было пепельным. Она прорычала «назад», «вжух». Мгновенно бесчисленные полосы черного света вернулись к ней и вошли в ее тело. Только тогда ее лицо немного восстановило свой прежний вид. «Ты намного сильнее меня. Если ты хочешь, чтобы я подчинилась, я подчинюсь». Женщина с фиолетовыми глазами подошла к этому решению прямолинейно. 192. Нин кивнул и тихо пробормотал про себя. Женщина с фиолетовыми глазами была ошеломлена, что имел в виду надсмотрщик, бормоча это число. «Хорошо». Нин задумался на мгновение. «Я прошел через 192 истинных бога и истинных бессмертных мира тюрьмы. Это более половины всех заключенных. Этих сокровищ должно быть достаточно для ремонта поверхностного слоя фиолетовой жемчужины. Все сокровища, которые он получил от небесных бессмертных и внеземных богов до этого, в сочетании с несколькими сокровищами от истинных богов и истинных бессмертных, смогли восстановить лишь пятую часть поврежденной поверхности фиолетовой жемчужины. На этот раз он собрал гораздо больше сокровищ. Этого будет, скорее всего, достаточно. Пора попробовать». Нин тут же принял решение временно прекратить свою кампанию и попробовать восстановить фиолетовую жемчужину. Но, конечно, прежде чем он отправился ремонтировать фиолетовую жемчужину, ему все равно нужно было закончить то, зачем он сюда пришел. Нин протянул руку, положив ее на голову женщины с фиолетовыми глазами. Он хотел собрать воспоминания каждого истинного бога и истинного бессмертного. Возможно, он сможет получить некоторую информацию, которая могла бы ему помочь. Рядом с красивым озером, одетый в белое юноша, Цзинин, приземлился на берег озера. Взмахом руки он заставил нефритовый храм появиться на травянистых берегах озера. Затем появился огромная каменная стела меч, за которой последовали 3600 огромных бусин золотых звезд небес, которые образовали большое кольцо. Затем Нин вошел в нефритовый храм, уселся на молитвенный коврик и начал медитировать. После каждой битвы он тщательно размышлял над всем увиденным. Хотя он собирался отправиться восстанавливать фиолетовую жемчужину после этой битвы, он все же решил сначала спокойно поразмышлять о битве, которую он только что пережил. Время текло медленно. Нин просто сидел спокойно в позе лотоса. Прошел целый день, и он открыл глаза, поднялся на ноги, а затем вышел за пределы храма. У него было хорошее настроение. В прошлом году или около того его искусство меча продолжало улучшаться медленно, но теперь он приобрел достаточно сокровищ, чтобы отремонтировать фиолетовую жемчужину. С фиолетовой жемчужиной в руке он, вероятно, сможет оказаться на уровне повелителя силы. Несмотря на то, что он будет немного уступать тем старшим фигурам, которые уже давно достигли этого уровня силы, разница будет не такой большой, как это было в прошлом. 9 печатей хаоса. Взгляд Нина упал на соседние золотые бусины, каждая из которых была размером примерно в 10 метров. Золотые бусины были покрыты сложными рунами заклинания 9 печатей хаоса, которые продолжали меняться и трансформироваться каждую секунду, не повторившись ни разу. У Нина была улыбка на его лице, и он продолжал смотреть на бусины в совершенно прекрасном настроении. А, вдруг, Нин почувствовал трепет в своем сердце. Он пристально смотрел на постоянно меняющиеся руны. Он неторопливо смотрел на руны целый час, а потом сел на траву и тут же закрыл глаза. Просидев на траве почти целый день, Нин открыл глаза. Вверх, Нин отдал команду. Бум, бум, бум, бум, бум. 3600 бусин золотых звезд поднялись в воздух в большом, ослепительном, плотном массиве. Они висели высоко в воздухе, как звезды на небе. Мощная бессмертная энергия Нина быстро заполнила каждую бусину. Затем он навязал им свою волю, заставив их быстро трансформироваться. Аура каждого золотого шара стала наращивать силу. На самом деле, каждая бусина из золотого камня, казалось, стала более мощной, чем высококлассное протокосмическое духовное сокровище, прежде чем процесс наращивания силы прекратился. «Наконец-то я полностью освоил 3-ю печать хаоса», — тихо пробормотал Нин. А его подсознание внезапно соединилось с местом, которое было бесконечно далеко от него. Это было вне пространства, вне времени, за пределами самого расстояния. Раньше Нин никогда не ощущал этого места. Теперь, когда он овладел 3-ю печатью хаоса, его мощная сила сердца позволяла ему смутно ощущать это. Убийство, убийство, убийство. Это место было заполнено аурой безграничного убийства и смерти. Это было бесконечно далеко от него, но просто почувствовав это место, сердце Нина содрогнулось, и в то же время его аура, казалось, смешалась с этой аурой убийства, которую Нин прятал глубоко в своем сердце. Она возникла из его ненависти к цельным воротам и королевскому богу. Глаза Нина полностью покраснели от того, что он был поражен этой волной убийства. Его вены начали выпирать из его тела, которое дрожало. Даже с его силой сердца ему потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Он не знал, что разные люди испытывали разные вещи, овладевая 3-ю печатью хаоса. Например, когда Нин блуждал по смертному миру, он овладел 2-й печатью хаоса и узнал о путях судьбы, в результате чего он стал гораздо более внимательным. Теперь его сердце заполнилось желанием убивать, и его сила сердца была также чрезвычайно высокой, и именно поэтому он настроился на убийство. Хаф, хаф, Нин задыхался, стараясь успокоиться, но он стал еще спокойнее, чем раньше. Он уставился на 3600 бусин золотых звезд, парящих в воздухе. В настоящее время золотые бусины уже превратились в многочисленные, закрытые, окрашенные в кровь почки лотоса. 36 сотен окрашенных в кровь почек лотоса висели в воздухе, настолько прекрасные, что внушали ужас. Концентрация. Нин сосредоточился на этом. Мгновенно 3600 лотосов начали сливаться вместе, вскоре превратившись в общей сложности 36 огромных окрашенных в кровь почек лотоса. Цвети, приказал Нин. 36 красивых окрашенных в кровь почек лотоса медленно распустились. Раньше они были невероятно красивы, но как только они расцвели, безграничная аура убийства мгновенно распространилась во всех направлениях. Кровавый лотос расцветает только ради убийства. Нин мог почувствовать, насколько мощными были золотые бусины в форме этих цветов кровавого лотоса. У бусин золотых звезд небес было три идеальные формы, которые они могли принять. Первая была формой шара, она была самой обычной и идеально круглой. Вторая – это зеркальная форма, которая хорошо подходила для защиты. Третьей была форма кровавого лотоса, которая идеально подходила для убийства. Это кровопролитное сокровище отличается от обычного оружия. Эти золотые бусы, хотя они были сформированы из ценных материалов, кристаллы, которые сформировались из энергии, оставшейся после смерти звезд, это 9 печатей хаоса, которые дают им свою истинную силу и делают их поистине ценными. Нин понял это. Причина, по которой он настроился на видение судьбы и смог даже почувствовать отдаленное место бесконечной резни, крылась в этих 9 печатях хаоса. Построение бессмертного меча убийцы Даиста 3 непорочности было получено из 7 печати хаоса. Неудивительно, что он был известен как убийца номер 1 трех царств. Нин пристально посмотрел на кровавые цветы. Его сердце было наполнено ревущей яростью и убийством, но он также чувствовал странное, неестественное спокойствие, которого он никогда не чувствовал раньше. Хаэм, когда Нин был поглощен особым психическим состоянием, которое исходило от кровавых цветов лотоса, он вдруг почувствовал что-то особенное в своем божественном теле. Его божественное тело было абсолютно совершенным и безупречным, причем каждая клетка в его теле была идеально чистой. Однако, Нин мог смутно ощущать, что каждая часть его тела наполнялась желанием, очень сильным желанием. Это было, как будто его тело голодало. Это ощущение было очень расплывчатым, и Нин едва мог это почувствовать. Но вдруг в его голову вошла мысль. Он тихо пробормотал. В одиноком боге мира говорится, что нужно найти искру вдохновения в собственном теле, находясь в одиночестве. Если вы найдете ее, вы сможете войти на уровень истинного бога. Кажется, мое тело уже давно было готово. Оно голодало, но в прошлом я просто не мог этого почувствовать. Я понятия не имел, что делать. Но теперь, я нашел это. Я нашел эту искру. Нин показал улыбку, когда он мягко произнес эти слова про себя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22. Глава 1. Книга 22. Глава 1. Становление истинным богом. Цзи Нин открыл глаза и посмотрел на красивые кровавые цветы лотоса, парящие в воздухе вокруг него. Хотя их зловещая аура заполнила весь регион, она не могла затмить их красоту. Нину казалось, что он видел ослепительно красивую женщину посреди этого кровавого моря. У нее было лицо той женщины, которую он хотел видеть больше всего. Она молча стояла там, среди кровавых цветов лотоса, улыбаясь ему. Старшая сестра-ученица. Нин мягко пробормотал эти слова про себя. Он помолчал, потом махнул рукой и собрал кровавые цветы лотоса. Затем Нин сел в позу лотоса и начал тренироваться в одиноком боге мира. Он сидел неподвижно.